подкатывают другой. И не девица, но мрачного вида тип, ломаные уши которого выдают, что жизнь его была полна сложностей. Белый передничек на нем смотрелся бы забавно, да только никто не улыбается. А громила, вкатив столик, уходит, правда, недалеко. Встает за дверью, массою свою эту дверь перегораживая. «Любопытно. Кушай, дорогой, и сказывай, что ты там про девку кричал?» «Я не кричал». «Ай, все равно, больная?» «Да, уверен». «Так-то надо глянуть, но я чувствую, что да». «Глянешь». Король не спросил, но поставил перед фактом, а Роберт Данилович кивнул, только уточнив. «Лечить?» «А она знала, что больна?» «Вряд ли. Симптомы могла и пропустить». В голосе сомнения, и король кивает, принимая их. «Тогда лечи. Может, и остальных посмотришь. Девки-то хорошие, свежие». «Если надо». Роберт Данилович чуть морщится. «И это не остается незамеченным». «Не думай, не обижу». «Да и в мыслях не было», — поспешил заверить целитель. «Тем паче, что есть у меня дело. Тоже просьба личного свойства. Хотя, конечно, но нет, надо убрать одного человечка так, чтобы со мной это не связали. Да и вовсе лучше, если будет похоже на обыкновенное там происшествие, ограбление или...» Он выдыхает и поднимает серебряный колпак, под которым обнаруживается красивый, прям хоть на картинку, кусман мяса с зеленым горошком и еще чем-то. Явно не в здешней таверне готовили. «Интересно, и кто ж тебе эту дорогу перешел?» «Да так, один, неважно». «Ошибаешься, дорогой, очень даже важно. Не всякого человека можно взять и убить. Так вот», — король щелкнул пальцами, — «от них-то легко, а с другими? С другими возникнут сложности, или в процессе, или уже после, а мое дело избегать сложностей, особенно сейчас». «Почему? Почему избегать? Так ведь кому они нужны, эти сложности?» «Нет, почему сейчас? Что-то случилось?» «Случилось. На верхах вон решили порядки навести, этот пресветлейший и пресвятейший, чтоб его... И наводят. Оно, конечно, дело обыкновенное и прежде случалось. Да знающие люди донесли, что собираются крепко городишко наш перестраивать. И нас, стало быть, тоже. Слухи. Слухи, согласился король. Слухи они такие, веры им нет, но и знать надо бы, о чем люди говорят. А говорят, что там, он указал пальцем на потолок, только повод и надобен, чтоб Пресвятейший обратил взор свой на скорбные дела наши, точнее, чтоб право получил сюда лезть и не с жандармерией, но сразу с войском. Нам же, как понимаешь, внимание это ни к чему, и повода давать ни след. Я и до своих-то довел, чтоб поунялись, а лучше и вовсе пока не беспокоили приличных людей. Отказываешься? «Нет, понять хочу. Ты же вон и сам на многое способен, а тут ко мне и сам. Прежде-то ты меня не жаловал, а тут вон прям заприятельствовали вдруг». Сказано было не с упреком, скорее с насмешкой. «Да еще я так вдруг о встрече попросил прям в срочности небывалой. Что случилось?» «Да ты кушай, кушай. На голодный живот какие беседы-то?» «Чтоб...» Роберт Данилович совету последовал. «Не могу я сам, не получится. Этот человек, он почует и ответит, и он тоже на многое способен». «Целитель, стало быть?» «Да, вот ведь. Целителей убивать нехорошо». Король покачал головой. «Они под рукой Господа». «Он на жандармов работает». «Еще лучше». Новость короля не обрадовала совершенно. «Умеешь ты, Робертушка, врагов себе находить?» Роберта Даниловича от этой фамильярности прям передернуло. Он даже привстал, но король взмахнул рукой и велел. «Рассказывай». «Да не финти, Робертушка, ты не просто так ко мне пришел. Ты меня никогда-то не жаловал, а теперь вот должен окажешься. И понимаешь, сие раз прекрасно. Но готов этот долг на шею свою повесить, как тот хомут». Роберта Даниловича прям перекосило. И выходит, что этого человека ты боишься больше, чем меня. Вот мне и любопытно, как так оно вышло и почему. Явно же не потому, что бабу не поделили. Так что не жмись, рассказывай, как она есть». «Я не уверен, но...» Роберт Данилович потер руку, которую Николя пожимал. «Мне кажется, что он понял. Понял, на кого я работаю и с чем. А значит, в том не только мой интерес, король. Поверь, если Николушка заговорит, а он рано или поздно заговорит, он ведь не только чирье на жандармских задницах выводит. Нет, он давно с ними сошелся. Так что придут. Сперва за мной, потом и за тобой». Глава 23. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать ни на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством, против дворянства, против чиновничества, против попов, против гильдейского мира и против кулака мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Катехизис революционера. «А я тебе говорю, он ей башку оторвал!» Шепот пробрался сквозь шелест дождя, и я оглянулся. «Мальчишки!» Забрались в грузовик, в кузов, там и сухо, и спокойно. Прям зависть берет. Брешешь. Вот те крест. Взял так за башку и повернул, только внутрях и хрустнуло. Так не оторвал же. Ага, сперва, а потом оторвал. Девка дергаться начала ногами, так брык-брык. Что-то стукнуло. Это только скалится. Прям страх. И перехватил ее, ну, половчей, раз, и все. И башка отвалилась, а он сел, стало быть, и хохочет. Жуть! «Брешешь!» — повторил второй голос, но уже не уверенно. «Если б так оно... Да кто б ему дал-то девку портить?» «Так король и дал!» Шепот был тихим, но призрак, которому на дождь было плевать, сунулся к машине и заглянул под брезент. «Мальчишки! Возраст... А непонятный возраст. Мелкие, тощие, в лохмотьях. Тот, который говорит вроде провожатый, что Роберта Даниловича в гости привел, а может и не он, второй белобрысый, белый до прозрачности и с пятнами, покрывающими кожу. Слыхал, небось, про подвалы-то? И голос провожатого стал тише. «Я там был!» «Да, если опять скажешь, что брешу, я тебя побью!» — сказал мальчишка, сжимая кулаки. «Да лады, щербач, я ж так! Вот, он и вправду есть. Там вход на особицу и лестница. Идешь, идешь, а она все не кончается. Я ж притомился. А че ты пошел? Так послал кижуч, чтоб отнес благородным пожрать. Там булки и пироги, еще всякое. Там под землей, прямо как наверху, даже больше. Еще один дом, в самом делешный. А стережет стынь. Он меня и встретил. Я уж и с жизнью-то попрощался». Это звучало искренне. «У него ж глаза мертвющие!» «Кажут, что сам мертвяк. Чего его для короля некромантус один поднял?» «Да не, тут точно брешуть. Он у меня пирога взял и жрал. А мертвяку на кой жрать? Но страшный, это да!» Тяжело слушать два разговора. «Но ты не уверен?» Голос короля сделался задумчив. «Конечно, только когда я уверен стану, поздно будет. Если уже не поздно». «Нет, Коленька у нас бесхребетник еще тот. Вечно во всем сомневается. Я его хорошо знаю. Я ему сам позвонил. Извинился за побег, за разговор. Пригласил на встречу, мол, нам надобно серьезно обсудить проблему и все такое, что помощь ему нужна. А больше я не знаю, к кому еще обратиться. Он обещал быть... И пока не поговорим, никому ничего не скажет. Натура такая». «Где встречу назначил?» «Доминик. Вот попроще нельзя было место найти. Я не хотел, чтобы у Николя возникли подозрения, а Доминик — приличная ресторация». «Да-да, и посетители приличные, и охрана отличная, и не только там. Всю улицу пасут. Идиот ты, Робертушка!» Роберт Данилович, похоже, обиделся. «Не обязательно соваться туда, смотри, он поедет сразу от госпиталя. Это жандармский. Час от часу не легче». Королю явно затея не нравилась. И вовсе не от чистоплюйства, скорее уж, будучи человеком опытным, он всею шкурой ощущал опасность грядущего мероприятия. «Машины у него нет, стало быть, вызовет таксомотор. Отправь кого, чтоб взяли, потом вывезите за город». «Эки ты у нас разумный!» Король всплеснул руками. «Все-то придумал, все-то продумал. А где твои мозги прежде были, а, умник? Нахрен ты вообще подставился? Да за своего целителя жандармы этот городишко вдоль и поперек перероют и стараться будут от души, а значит, мне людишек убирать придется. И не лишь бы каких, лишь бы каких на это дело не поставишь, значит, расходы. Я возмещу. Куда ты денешься?» «Истынь корзины перехватила, мне велел идти. Там помогать, значится. Я и пошел». «И чего?» Мальчишеский шепот влезал в другое ухо. «И того, там это, ну, коридора, как наверху, двери, за ними люди. Слыхать, что люди, и одна открытая, я глянул, так из интересу. Лежит один на постели, глаза разъявил и в потолок пялится, а рожа белая вся, страшенная. Пиумистов никогда не видывал». «Не, это другое», — Щербач замотал башкой. «Там, ну, еще воняло, как на бойне вот, а потом туда пришли, где этот, и типа как зала, здоровая такая, по бокам лавки разные, и зеркала еще, какие нормальные, какие треснутые». «В треснутые глядеться не можно», — заявил второй пацан, — «удачи не будет». «Ну а пол песочком посыпанный, и там мужик, значит, голый весь, и баба. Он сперва ее кидал там влево и вправо, за руку, за ногу, а как надоело, то и оторвал башку. Кровищи! Она упала, еще дергается, а этот прям кровищу по себе размазывает. Другие же глядят, и кто-то хлопает, а кто-то орет». «Чего? Откуда вам не знать? По-ненашенски, благородный ж. И этот... Я прям тогда подумал, что все уже, что, ну, следом башку открутят, а тут выскочил брехло, и как вцепится, зашипит на самое ухо, мол, как ты тут, а я ему, что, мол, стынь меня, а он мне...» «Ладно», — голос короля перебивает этот весьма любопытный рассказ, — «что-нибудь придумаем, это все?» «Нет, еще кое-что, но уже по основному делу. Есть объект один, даже не один, двое, брат и сестра, оба с даром, хотя пока не разобрался, какой именно, скрывают, но дар точно имеется и, судя по реакции, не самый слабый. И раз уж пришел, то помогай, убираться заставили, бабу ту без меня сволокли, а вот песок лопатою такую. Сироты, по-моему, даже беглецы, уж больно неохотно она рассказывала о прошлом». Роберт Данилович поднял кружечку с кофеем. «Мне показалось, что они скрываются от кого-то. Стало быть, искать не станут. В целом, годный материал». «Сам он годный материал. Правда, парень не в себе. Дурак. Можно сказать и так. По словам сестры, имела место контузия. Военный? Вряд ли. Тогда пенсия была бы. Да и она как-то упомянула, что не служил. Нет, тут другое. Небось, с соседями чего-то не поделили, вот и получили. Сам знаешь, родовитые режутся так, дай Боже!» И рученькой махнул. «Не знаю уж, чем там его приложило, но физически парень здоровый, крепкий, развит отлично телесно, а что разум, как у младенца, ну так ему не теоремы решать. Сука он все-таки!» И вот даже не уверен, что готов я держать обещание Карпу Евстратычу данное. Точнее, даже почти уверен, что не сдержу. С ней и того интересней. Явно образование получила хорошее. Про дар вот выяснить не удалось. Чего так? Обычно ж девки тебе душу излить готовы. Да, получилось неудачно. Сперва встретила меня с другой». Кэроль хохотнул. «Потом Николя влез с вопросами ненужными. А тут еще и команда пришла убраться из города и срочно. Вот и бросил. Вернуться я вернулся, да она уже смотрит. В общем, по обычной схеме точно не получится. Тебе придется работать». «Отработаем. Адрес?» «Есть, только там не одни они». «Темнишь, Робертушка?» «Да кузен ее, кстати, тоже одаренный, но этот покрепче будет. Если напрямки, то может и ответить. Пара мальчишек, то ли братья сводные, то ли так прибились. Бабы натура жалостливая, не гонит. Хотя один там похож на старшего, так что надобно будет прихватить. Если одна кровь, то и мальчонка может даровитым оказаться». «Экий знатный улов». «Да, там еще одна девка имеется, учительница. Но это пустая, смысла тратиться нет. И охранник». «Охранник?» «Да, он один и не молодой, крепкий с виду, но это точно без дара. В общем, если возьмем, то на полгода обязательства закроем». «Ты, Робертушка, закроешь. Ты?» Палец короля указал на лоб Роберта Даниловича. «А ты нет? Или хочешь с ним поиграться?» Это он про алхимика. «А еще 3 рубля после дал и велел приходить, ну как кликнет». «И?» «Пока не кликал. Я мыслю, скоро кликнет. Может, и завтрева. Тот раз суббота была. Может, они по субботам собираются. Аккурат тогда шлюшарник еще прикрывают. Я вот и подумал, что оно неспроста. Только ты ж никому добре». «Чтоб не землю жрать. А слухай, может, ты за меня попросишь?» «Чего? Так-то 3 рубля не лишние». Прозвучало это задумчиво. «Хотя я мертвяков боюсь, но если не тягать, то могу». И снова голос короля. «Ладно, поговорили и добре. Раз уж ты тут, то сходи-ка глянь. Дело делать надо». «Туда?» Мысль о деле Роберту Даниловичу явно не понравилась. «А куда? Может...» «Давай, Робертушка, отрави задницу. Не все тебе языком работать. Утром новых доставили, а завтра уже гостейки соберутся. И надобно постараться, чтоб никто не ушел обиженным. А то ведь выйдет, как в прошлый раз. Сам же ж недовольным будешь». Я потряс головой, в которой оба разговора перемешались, а заодно уж стряхнул с мокрых волос капли. Король же, выглянув в коридор, крикнул: «Эй, стынь! Проводи доктора!» «А ты?» Роберт Данилович прямо побледнел. «А чего я? У меня вон дела. Свои были. Теперь еще и твои добавились. Надо бы надумать, кого там и как отправить, чтобы за товарищем твоим. И так-то... Ох, Робертушка, чую, не к добру это все. Помяни слова мои. Прости, Господи, мя грешного, что связался когда-то. А ты иди, займись своим делом и гляди, чтоб девки завтра бодрыми были». Они шли сквозь здание и на лестницу. И эта лестница действительно уходила под землю глубже и глубже, и желтоватая кирпичная кладка сменилась другой, тоже кирпичной, но какой-то потемневшей, сырой. Отблески фонаря, что покачивался в руке стыни, скользили по стенам. И Роберт ступал осторожно, то и дело оглядываясь. Он явно не доверял провожатому. Ниже, глубже, и вот уж дверь, перечерченная стальными полосами, замок внушительный, судя по свечению, артефакторный, а поводок натягивается, и приходится перестраивать его срочным порядком. Дверь отворяется совершенно беззвучно, и огромная лапа стыни нажимает на выключатель. Желтый электрический свет заполняет пространство. Роберт Данилович морщится. Да и тьма. На мгновение, а потом клыки ее впиваются в белесую спину твари, и та верещит, заставив стыни обернуться. Слышит? Да, но не видит. Взгляд его скользнул мимо тьмы, а та поглощает тварь и косится наверх туда, где куполом поднимается свод старого подвала. Темная кладка прикрыта побелкой, вот только сквозь ту просвечивает кирпич, сквозь побелку и живое покрывало кромешных тварей. «Мать моя женщина! Сколько их тут!» Твари чуют присутствие тьмы и приходят в движение. Этот живой ковер начинает шевелиться, и я слышу, как шелестят, трутся друг от друга чешуйчатые спины. С хрустом расправляются крылья и бьют по воздуху. Кто-то шипит, кто-то посвистывает жалобно, и люди, пусть и недоступно им видеть, замирают. «Как-то здесь...» — Роберт Данилович зябко передергивает плечами. «Как-то совсем уж нехорошо». Стынь молчит, но вот револьвер в его руке показывает, что и ему неспокойно. «А подвалы знатные». И тянутся дальше. Еще немного, и мне придется отправиться следом. Я даже прикидываю, как бы это влезть половчее. Но люди сворачивают в боковой коридор, еще одна дверь, и это уже выглядит довольно старой. Стынь возится с ключами, а вот Роберту Даниловичу неуютно. И правильно, твари и тут имеются. Они прячутся в обычных тенях, жмутся к камню, расплываясь по нему этакими белесыми пятнами, сложным узором иномирной плесени. Те, что побольше, поднимаются и замирают, вцепившись белесыми коготками в кирпич. И тьма нервничает. Не потому, что боится, скорее уж наоборот. Ей просто невыносимо смотреть на то, что может быть сожрано. Но держится. Призрак нервно поскуливает, чувствуя, что эта охота может пройти мимо. «Потерпи, я уже достаточно знаю, чтобы понять. Эта погонь на пустом месте так не расплодилась бы, а значит, здесь в подвалах происходит что-то очень и очень нехорошее. В совокупности же с услышанным от мальчишек я даже догадываюсь, что именно. Но масштабы? На паре тройки покойников эта погонь не разрастется». «Влип ты, Громов! Снова влип! И вправду талант, похоже, ну или дарованная свыше способность. Эти, которые свыше, могут отдароватить так, что потом не отмашешься. За дверью узкий коридорчик, и не знаю, что в других подвалах, но этот был оборудован под тюрьму. Или переоборудован». Ладно, подробности пусть Карп Евстратыч выясняет. Я через тень чую запах боли и страданий, и тоски. Свет здесь имеется. Тусклая лампа свисает с провода нить. И твари задевают ее, она покачивается, чё тени прыгают по стенам и дверям. На каждый засов. Солидный такой. И, судя по виду, старый. Значит, подвальчики раньше использовали не для того, чтобы вино хранить. Вино чай не пытается сбежать, запирать его нужды нет. Засов сдвигается не сразу, и край его ранит пальцы стыни. Капелька крови на металле приводит твари в движение, и тьме приходится ответить рыком, заставляющим их отползти. Потом мы все тут вычистим, и плевать на высокие материи и на игры жандармские. Это место нельзя просто оставить. Если тварей столько, то граница мира прилично истощилась. А нужен ли жандармерии прорыв в центре столицы? Вот-вот. Так что без зачистки по-любому не обойтись. И я не только о тварях кромешных, они-то как раз наименьшая из проблем. Дверь скрипит, петли туры старые провисли, да и дерево от сырости разбухло. «Начинай!» Стынь отходит в сторону. А свет? Так перегорело. Тут что-то не того с проводкой. Только лампочку вкрутишь, а она все. Стынь не оправдывается, он ставит в известность. Во! Он протягивает переносную лампу. И доктор морщится, но берет. Я бы мог сказать, что дело не в проводке, что свет — это тоже энергия, и твари тянут ее. А поскольку их тут набралось немало, то и не выдерживают лампы. Только кто меня спрашивал? «Доброго вечера, красавицы!» Доктор переступает порог, и мы с тьмой за ним. Глава 24. Существует мнение, что появление будущего прорыва можно предсказать, что якобы предвестниками его служат животные, которые обладают куда более тонким восприятием мира и начинают проявлять беспокойство еще тогда, когда граница миров лишь начинает истончаться. В литературе описаны случаи, когда коты исчезали, собаки приходили в величайшее возбуждение, порой вовсе впадали в безумие и даже нападали на хозяев. Следом рекомендуют обращать внимание на атмосферу, которая меняется, становясь безмерно тягостной. И вот уже людей охватывает беспричинная тоска, черная меланхолия или же чрезвычайная лихорадочная жажда пустой деятельности, за которой они пытаются скрыть возникшую в душе пустоту. Дамский вестник. Камера тесная, крохотная даже. Четыре стены, какие-то тряпки на полу и солома, которую Роберт Данилович разбрасывает носком ботинка. Он морщится, и я бы поморщился. Запах в камере еще тот. Может, конечно, нюх у тьмы обострился, а может, и вправду смердит так, что того и гляди, глаза заслезятся. Я же говорил, что сначала их надобно вымыть и поместить в нормальные условия. Его раздражение прорывается в голосе. А уже потом лечить и питание. Питание должно быть не просто хорошим, а отличным. Он наступает на край тарелки, которая хрустит и разваливается. «А вы что, засунули в этот клоповник и даете какие-то помои? Их и свинья жрать не станет!» Девушка забилась в угол. Даже тьма не сразу замечает ее, настолько та тиха и настолько бесцветна. Она сжалась в комок, прикрыв голову руками, и сердце бьется через раз. «Что с ней делали?» «Не бойся, милая!» — Роберт Данилович наклоняется. «Меня вот совершенно точно не надо бояться. Я здесь, чтобы тебе помочь». Глаза у нее совершенно безумные, а еще с ней что-то не так. Очень сильно не так. Она будто размыта вся, или выцветшая, правильнее сказать. Нет, девица материальна, и тьма воспринимает ее как живую, но в то же время и не воспринимает, будто жизни в ней не осталось. «Почти. Сейчас я поделюсь с тобой силами, потом мы умоемся. Стынь, есть чем умыться?» «Да малашка должна была помыть, опять она!» Стынь ворчит что-то про какую-то малашку, которая поставлена за девками смотреть, а она не смотрит. И небось снова объедки им носит, так говорит, что кашу мясную и сметану. «Сметану как лишнее, слишком тяжелая пища, а вот бульон крепкий, самое оно будет». Роберт Данилович заставляет девушку встать. Он заглядывает в глаза, открывает рот, в который светит лампа, и та подчиняется. Она, стоило ей коснуться целителя, будто теряет остатки воли к сопротивлению. «Не человек, кукла». С виду целая, запах крови тьма не чувствует. Синяков на теле, а девица голая, не наблюдаю. Но что-то же делали, что-то очень страшное, если от человека осталась фактически оболочка. «В общем, зелье я оставлю. Два, общеукрепляющие. Каждые 2 часа по 5 капель. С едой, с нормальной едой. А второе дадите за 30 минут до выпуска». Он завершает осмотр и, обхватив голову девчонки, щедро вливает силу. И та даже дышать начинает иначе, глубже, тяжелей. «Только стынь, если ее не покормить, то зелье не сработает. Ее вычерпали до дна». «И чего?» «Господи, дай мне силы!» «Надеюсь, даст потом. Приличная встреча, на которую я этого Роберта отправлю весьма скоро. И эти силы ему очень пригодятся. Я же сказал, ее надо накормить сейчас. Еда сытная, но не тяжелая. Ее желудок не примет ни сала, ни копчености, ни сметаны. Что за дурь вообще? Бульон, мясной или рыбный, подойдет уха, но не острая. Потом каша. Кормить начинать сейчас и понемногу, каждые 30 минут, 1 час по 2 ложек. Сперва можно заставлять, но не пить, а потом сама поймет. Здесь убраться, принести нормальное теплое одеяло, одежду. И да, сперва искупать. Укрепляющий настой тоже оставлю. Собрание уже завтра. Если все сделаете верно, то к завтрашнему вечеру мы уже будем выглядеть вполне здоровою, а там и зелье, и получите свою красавицу бодрой и готовой воевать». Роберт Данилович оттер руки платочком. «Я ее погружу в полусон, но если не сделаете, как говорю, то с меня никакого спроса, ясно?» Стынь гудит что-то неразборчивое. «Сколько их вообще?» Стынь поднимает руку, загнув один палец, и молча указывает на вторую камеру. Все повторяется, только на сей раз в камере двое, и одна из девчонок не шевелится. «Чтоб вас всех!» «Чтоб вас всех!» — повторяет мои мысли Роберт Данилович и долго муторно возится, вливая в лежащую силы. «Да у нее пневмония! И мне теперь тратиться? Я сколько раз говорил, что если они вам так нужны, то позаботьтесь. Их возвращают в ослабленном состоянии, так вы, вместо того, чтобы поддержать, и добиваете подвалы эти». Девушку окутывало зеленоватое свечение. Вот только зелень эта была какой-то плешивою, что ли. «Зачем? Они все равно не способны не то что бегать, ходить долго. Отведите им нормальную комнату, накормите, оденьте тепло. Дайте пару дней отдыха, и не понадобится никакой магии». «Ты это, не болтай!» «Но нет, вместо этого сперва гробите, а потом мне надо себя вычерпывать, чтобы как-то...» Он отряхнул руки и поднялся. «Если четвертая в таком же состоянии, то...» «Не, это бойкая!» Стынь мотнул башкой. «Вчера он цапнула, как привезли. Но не боись, доктор, ежели чего, то я туточки». «Я не боюсь», — Роберт Данилович одернул полы костюмчика. «Давай уже, а то всю ночь провозимся». Камера, и снова как те, даже топчана какого нет. Прелая солома, тряпье, запах тоски и отчаяния, если те могут пахнуть, но я ощущал его, как и тьма. «А кто у нас тут прячется?» Роберт Данилович снова преображается, натягивая маску доброго доктора, и ступает мягко, крадучись. «Не стоит, милая, я не причиню тебе зла». «Только добро», — раздается усталый, но ехидный голос. «Чтоб!» Знакомый голос. До того знакомый, что я застываю. И Роберт Данилович, поднимая лампу выше, невольно делает шаг назад. «Вы? Вы тут что, совсем подурели?» Он сипит, будто горло вдруг перехватило. «Вы понимаете, кого притащили?» «Лечи давай!» А я смотрю на девушку. Она выглядит совсем не так, как в ту нашу единственную встречу. Хотя тогда я тоже смотрел на нее вовсе не глазами и, наверное, встретив ее на улице, не узнал бы, как и она меня. Но вот сила, огонек, который еще теплится внутри, знакома. Цветом? У зеленого великое множество оттенков. Или теплом? Или всем сразу? Я ощущал действие этой силы на себе и потому, наверное, узнал сразу. И голос. Голос ее ничуть не изменился. «Это же...» «Адаецкая», — с насмешкой подсказывает пленница Татьяна Васильевна. «Фрейлина из свиты ее императорского высочества, сестры государя и внучка уважаемого лейб-медика. Какого, собственно, хрена она тут делает?» «Что-то не так?» Она чуть склоняет голову и щурится, и взгляд ее направлен за спину Роберта Даниловича, и тот оборачивается, взмахивает нелепо руками, а потом, вдруг смирившись, делает шаг. «Я вам помогу». Теперь это звучит фальшиво, а я пытаюсь понять, что мне делать. И не понимаю. Нет, убить эту парочку легко. Тьма готова и даже ждет разрешения. И дальше? Лезть в подвал и вытаскивать Татьяну, а остальных? Я не смогу их бросить. Вместе же мы недалеко уйдем. Они и вправду еле на ногах держатся. Ладно, допустим, из подвала я их как-то выведу, но это же мелочи, вяземка кругом. А четыре голых девицы, которые едва передвигают ноги, это не про быстроту и незаметность. Чтоб. Не стоит сопротивляться. Роберт Данилович протягивает руку. Вы ведь ослабли, а это нам не нужно. На выкуп надеетесь? Несомненно. Не знаю, что с вами происходило, но я немедля уведомлю человека, который ведет местные дела, о том, кто вы. И думаю, он найдет способ договориться с вашими родственниками. Знаете, будь у меня больше сил, я бы сделала вид, что верю. Я бы даже подыграла. Какая мерзкая у вас сила. Что вы с собой делаете? Зачем мне врать? Притворно оскорбляется Роберт Данилович. Да, встреча несколько неожиданная, и моя репутация пострадает, если вы кому-то скажете, где мы встретились. Но вы ведь не скажете, поскольку тогда пострадает и ваша репутация. Думай, Савка. Эмоции надо придушить, от них пользы нет. Это молодой организм геройствовать желает, а вот мозги категорически против. Тут ведь дело не в подвалах даже, и не в этих двоих. Скорее в том, что народу под рукой короля не один стынь. Тогда как? Бежать к Карпу Евстратычу, чтобы он поднимал жандармов? Поднимет или нет? Жандармы сюда соваться опасаются, и пока соберет, пока согласует, или ему согласовывать не надо. Главное – время. Времени совсем мало, а мне отсюда выбраться, найти его, рассказать, убедить, что не вру, хотя он мне верит, только не захочет ли воспользоваться шансом, да и будет ли он вообще на месте, а если не будет, тогда кому? «Не знаю, зачем вам врать, но знаю, что вы врете», — спокойно ответила Татьяна. «За силу спасибо, что до прочего, то не тратьте свою попусту. Я понимаю, что живой мне не выйти. Надеюсь только, что Господь есть и вам воздастся по заслугам». «Есть, подтверждаю. А что до воздаяния?» «Воздадим. Сполна. Может, не всем, но до кого дотянусь, тому от души достанется». «Только делать-то что?» «Стынь!» Визгливый женский голос сделал вопрос еще более актуальным. «Стынь, ты тут, Прошка?» «Чтоб! Чем больше людей внизу, тем оно сложнее. Думай, Громов, думай, мать твою!» Тьма оглянулась. Она чуяла еще людей. Раз, два, с полдюжины. «Нет, она готова убить всех!» И в целом я не возражаю, но чем больше народу, тем сложнее уследить за всеми. Кто-то вырвется, поднимет тревогу, а всех я не перебью при всем желании. Тут же, что под землей, что над нею сотни, если не тысяч. Значит, надо тихо. «Явилась!» Мрачный голос стыни не предвещал ничего хорошего. В коридорчике появилась широченная баба, голову которой украшал тюрбан. С тюрбана свисали цепочки, в центре же поблескивала драгоценными камнями брошь. «Вы тоже тут уже?» Тонкие губы растянулись в притворной улыбке. «А мы вот нашим покушать несем». «Нет, уходить нельзя. Карпа Евстратыч я пока найду, и если еще найду, и при всем старании быстро мы не обернемся. А тут мало ли... Всегда может что-то стучиться, что-то, что оборвет жизнь этих девчонок. И я двинулся к дому. Я нырнул в подъезд и, прячась в тенях, двигаясь медленно, чтобы не разрушить и без того не слишком надежный полог, благо с направлением вопросов не возникало. Нить поводка ощущалась ясно. «Покажите!» Резкий требовательный голос Роберта Даниловича перекрывал шум, доносившийся из приоткрытых дверей. Бренчание пианино, голоса, пьяненький смех и женское повизгивание. Бордель. Бордель тут данность бытия, но ничего. Дальше идем. Вдоль стены спокойно, не срываясь на бег, как бы ни хотелось. Спустимся, а там посмотрим, что да как. Что за помои? Так супчик, как велено. Как велено? Из чего его варили? «Почему от него тухлятиной разит? Ты это им скормить хочешь?» «Так...» — лицо женщины надувается от обиды. «Так чего? Обыкновенно-то. Чего всем того и им?» «Ты...» Лапище стыни ныряет под складки подбородка всех и сразу нащупывая шею, и женщина, пискнув, замирает в ужасе. «Тебе чего велено было? Позаботиться!» «Так а тут чего?» Женщину сопровождают две девицы и пара мужиков, которые тащат ведра. Роберт Данилович заглядывает в каждое. «Вода холодная. Этим их мыть собираешься. Мыло? Мыла нет. А одежда? Где хоть какая-то одежда? Одеяло?» «Так...» Женщина сипит, когда стынь приподнимает руку. Ее тело растягивается, словно резиновое. «Думай, Громов!» «Дождаться, пока Роберт со стынью уйдут, если уйдут. Но ждать я могу хоть до рассвета. Ночи, правда, короткие и светлые, что плохо. И Танька беспокоиться будет, но это ладно. Я ей сказал, что за Робертом пойду. И Метельке сказал. Надо было его с собой взять. Но тогда-то думалось, что только помешает. Или двоих я бы тенью не прикрыл. Да и через Вяземку одного я бы его не отправил. Рисково это. Значит, все правильно. Более-менее». «Так а на кой им? Так им же ж все одно осталось до завтрего жить. Перетопчутся!» Когда стынь разжал руку, женщина отшатнулась, едва не шлепнувшись на крупный зад, и затряслась и заверещала на весь коридор. «Че тратиться?» «Заткнись!» Роберт Данилович отвесил ей за трещину, и та смолкла. Он же повернулся к стыне. «Видишь, я сейчас к королю пойду, пусть поглядит, что тут творится. А то мне он претензии предъявляет». «Ай, мамочки, ай, что ты говоришь, я же ж...» Стынь молча запер дверь, отгораживаясь от ехидного смеха княжны Адаецкой. «Значит, еще и король. И не один придет. И все-таки уйти за Карпом Евстратычем. Пусть поднимает по тревоге всех, до кого дотянется. И сюда. Или не всех. Не сомневаюсь, что в полиции у короля свои люди имеются, или у того, кто за королем стоит, и донесут, доложат. А он первым делом постарается зачистить свидетелей. Даже если не доложат, чутье у таких людей звериное, я знаю. Значит, уходить нельзя». «Да я ж себя не жалела, я...» «Заткнись». Голос стынет тих. «Ты, доктор, останься! Ты!» Палец ткнулся в пришлого мужика. «Иди, найди Хаброва! Пусть скажет королю, что стынь вниз зовет!» «Ну да, будет людновато. И как?» «Вода ледяная!» Роберт Данилович сунул палец в ведро. «Такой водой здорово облей, он заболеет, а девчонки и так еле-еле дышат. Она их угробит, а виноват буду я!» Тонкие губы бабы поджимаются, подбородки трясутся, а я подбираюсь ближе. Вот и дверь в подвал. Приходится отступить, чтобы не столкнуться с мужиком, который спешит за неведомым Хаброй. И теперь вниз. Призрак радостно ухает и, подпрыгнув к потолку, не удерживается, хватает тварь. Клюв его рассекает ее пополам, и тварь верещит, а я морщусь от ощущения, что эта чешуя на моих зубах хрустит. Надо как-то восприятие менять, снижать полноту ощущений. Твари приходят в волнение, живой ковер начинает двигаться, то тут, то там из него вырываются мелкие создания, похожие на стрекоз переростков. Крылья их гудят, и это гудение бьет по нервам. А еще я чувствую границу. Вот как на месте пробоя. Да что они тут делают? Так, а если... Граница истончена до крайности, мелкие твари без труда просачиваются в нее, но кто-то более крупный пока не пройдет. А если... Безумная мысль, конечно. Охотник должен закрывать прорывы, а не наоборот. Или... Нет, прорыв — это чересчур, а вот видимость его я вполне могу создать. Твари имеются, вытащить их в мир яви силёнок хватит, тьму выдерну призрака и мелочи еще, которые окрест хватает, пускай наводят суету, они наведут. Люди не рискнут воевать с тварями, да и прорыв не та штука, наличие которой кто-то захочет проверять. Нет, здесь к прорывам отношение однозначное. Я остановился, принюхиваясь. Да, лилиями смердит так, что с трудом сдерживаюсь, чтобы не расчихаться, но даже в этой воне ощутим тонкий запашок кромешного мира. Но тянет не отсюда, и это надо бы проверить. Так, призрака дергаю, пока он не увлекся охотой. Вперед, по следу. Тот приоткрывает клюв, втягивая кисельный воздух. Крылья его приоткрываются, чтобы после упасть на спину, прижаться к ней. А сам призрак вытягивается в струну и резко бросается в боковой коридор. Так, спокойно, идем. Надеюсь, тут недалеко, потому что времени у нас не так, чтобы много. Но проверить надо хотя бы для того, чтобы понять, что за спиной. «Я жаловаться буду!» — нервно верещит баба. Остынь выталкивает их всех из коридора и запирает дверь в его ведущую. «Штоп! Замок примитивен, но справиться с ним вообще без инструментов не получится. Значит, придется добывать ключи». Стыник в кулаке сжимает. «Ладно, я их все равно грохнуть собирался, а то какой прорыв без жертв? Все должно быть правдоподобно». Призрак несется скачками, мешая думать, и вонь становится отчетливей. Я почти не успеваю разглядеть, куда он идет, хотя очередной коридор, снова двери эти без засов. Некоторые приоткрыты, и заглянув за одну, я хмыкаю. Красный ковер, кровать и цепи, свисающие над ней. Извращенцы хреновы. Взгляд выхватывает стойку с хлыстами и плетями, еще одну с ножами, и к горлу подступает тошнота. Ну и решительность. Это не к горлу. Это в принципе. А призрак тянет дальше. Коридор выводит в очередной подвал. Или, правильнее сказать, пещеру. Хрен его знает. Главное, что потолок поднимается куполом, и вот купола этого почти не видать. Твари здесь набилось в 2-3 слоя точно. Они вообще воспринимаются одним уродливым творением больного разума, живым, дышащим и щебечущим на все голоса. Твари сползают со стен, чтобы дотянуться до засыпанного песком пространства. Запахи здесь, они настолько мощны, что голова кружится. И прорыв. Он почти готов, не хватает малости. В воздухе повисла сизая пыль того мира. Она не падает, не двигается, даже когда я протянул руку, крупицы не шелохнулись, а я... Я коснулся песка. Обычный песок, только какой-то тяжелый. Если горсть зачерпнуть, он медленно стекает сквозь пальцы, нехотя словно, и на руке остается все тот же лилейно-мертвецкий смрад. «Здесь убивали. Нет, везде убивали, но здесь...» Я осматриваюсь, и снова взгляд выхватывает, казалось бы, мелочи. Оплавленные камни, пятна гари на стенах. Только в одном будто ладонь проступает. Маленькая, то ли детская, то ли девичья. А вот там бурые потеки. Кровь? Но попала она с такой силой, что вошла в кирпич, став частью его. А вот и стойка с оружием. Шпаги и секира. Металл подергивается ржавчиной, и это тоже очень характерный признак. Я уже знаю, что дыхание кромешного мира портит металл. Призрак замирает. «Спокойно». Говорить вслух не обязательно, но я говорю, потому что молчание становится невыносимым. Мне надо услышать хоть какой-то звук, кроме этого потустороннего скрежета и шелеста. А еще понять. То есть, что тут происходило, я понял. Клуб для избранных, для тех, кто готов платить за развлечения особого толка. И дерьмо. Я поверил тому мальчишке. Твари — лучшее доказательство, что не врал он, что убивали здесь много давно, и даже без меня эта граница того и гляди рухнет, а стало быть, самое время устроить шум и такой, чтоб не вышло замолчать и спрятать. «Что тут происходит?» Голос короля бьет по натянутым нервам. «Стало быть, я просто немного потороплю события». Глава 25. Среди крестьянской бытует поверье, что причиной болезни являются исключительно злые силы. Так что случалось мне слышать о 12 сестрах-лихорадках или так называемых лихоманках, которые якобы приходят, чтобы мучить людей и мучением этим радоваться. И на первый взгляд безобидное это суеверие вместе с тем становится опасным, когда люди наотрез отвергают помощь врача, игнорируют его советы, но требуют прочесть очистительную молитву, которая якобы избавит их от бессонницы, грыжи или иной напасти, или же продать соответствующий амулет. Отказ же вызывает обиду, и люди уходят, чтобы обратиться к какому-либо шарлатану-травнику или бабке-шептухе. Записки уездного врача. План складывался напрочь безумный, но какой уж есть. «Идем», — сказал я призраку, который разглядывал твари на потолке и как-то с сомнением, словно не верил, что у него хватит сил справиться. «Хватит много есть». Тьма была настроена спокойней, даже оптимистичней. «Нет, нам пока их есть не надо. Надо...» «Я вот пришла, по вашему приказу пришла девок кормить, мыть, а этот мешается». Толстуха пытается отодвинуться от стыни и тычет пальцем в Роберта Данилыча. «Кричать стал, мол, негодная принесла. А чего? Чего есть, того и принесла, чай у нас тут не ресторация». «Да она их помоями кормит. Если вы хотите, чтобы девушки завтра выглядели здоровыми, то о них надо нормально позаботиться. А от этой дряни у них только животы скрутит. Вода ледяная. Здесь и без того холодно. Там у одной пневмония, жар. Я пригласил, но если ее этим облить...» Голос Роберта Даниловича перебивает бабье причитание. «До утра она не доживет». «Врет он все, крепкие девки. Это он просто работать не хочет. Небось, сам магичить ленится, она меня кивает». Я перехожу на бег. Сердце ухает. «Да сами поглядите, живы я вон, а кукурица так со страху». «Я вообще не вижу необходимости держать их здесь. Сыро, грязно, и доставляют их в таком состоянии, что о побеге не может быть и речи, и потому считаю разумным размещать не в этих крысиных норах, а в обычных покоях, пусть не наверху, но есть же гостевые». «Еще скажи, что матисток позвать надобно». Баба уперла руки в бока. «Ее убрать первой. Бесит она меня. Вот этой шакалистостью своей и бесит. Двух шлюх, а своеобразный вид девиц, которые прижались к стене и изо всех сил старались сделать вид, что их здесь нет, не оставлял сомнений об их образе жизни. Не трогать, только показаться, напугать. Пусть бегут, орут про твари, разводят панику». Так, чтобы у остальных и мысли не возникло в подвалы соваться. Ну и в целом, чтоб народишко убрался подальше куда. А вот мужика убрать. И тех, которые с королем пришли. Сам король... Сложно. С одной стороны, он явно знает куда больше прочих. С другой, я не уверен, что хватит времени на допрос. Надо расставлять приоритеты. Так что... валить однозначно и сразу опасен. Роберт же Данилович пусть поживет. Не глобально, нет, но для сердечной беседы. А там уж как получится. «Хватит!» — рявкнул король, и баба, уже перешедшая на виск, захлопнула рот. «Так ты, я тебе чего сказал, а?» «Так я...» Она побелела и так, что это было заметно и под слоем пудры. «Я же ж делала, чего уверена, того и делала!» «Ладно, времени не так много, ночи ныне короткие, потому я выхожу из коридора». «Люди!» — кричу и подпрыгиваю, размахивая руками. «Ау, люди, вы тут!» Рот бабы приоткрывается, резко поворачивается король, вскидывает руку стынь, готовый выстрелить. «Вот с него и начнем». Тьма ложится на плечи его невидимым покрывалом, и лицо стыни перекашивает предсмертная судорога. Он сам дергается и нажимает таки на спусковой крючок. Грохот выстрела в замкнутом пространстве оглушает. пуля уходит куда-то в сторону, распугивая без того взволнованных тварей. Стынь же заваливается на бок. В нем много жизни, а призрак, выдернутый мной в явь, стрекочет и следом повинуясь вдохновению. Как говорили, что я не творческий человек. Я проворачиваю этот фокус уже с другими тварями. Они, чуя смерть человека, клекочут, повизгивают и хрипят. И полотно их живое, движущееся, приковывает взгляды людей. «Мамочки, мамочки!» Бабища хватается рукой за грудь и оседает раньше, чем призрак добирается до нее. Визжат шлюхи, мужик матерится и падает, выпитая тьмою охрана короля. А вот нехрен было к оружию руки тянуть. Сам король сдергивает с шеи крест и пятится, пятится. Тьма оставляет мертвецов и подступает к нему, неспешно перекатываясь, то расползаясь черной дрожащей пеленой, то собираясь в уродливого зверя, и черты его плывут. Точно она никак не может решить, какое из обличий примерить. Но лишь одно остается неизменным. Длинный суставчатый хвост. Он скользит по полу, постукивая о камни, почти касаясь ботинок короля и тут же отдергиваясь, словно его и вправду что-то защищает. Ну-ну. Я знал, что у нее игривый характер. «Господь милостивый, Господь не оставит!» Король вот сереет, но держится, а мир дрожит, граница истончается еще больше, и люди это чувствуют, даже неодаренные, не способные видеть. «Что замерли?» — говорю девицам. «Прорыв тут! Спасайтесь! Народ предупредите! Пусть бежит!» Не слышат? Призрак по моему приказу вскидывается на дыбы и визжит. Голос у него... Даже меня пробрало до печенок. А девки отмирают и тут же визжат. И крики их снова пугают твари, и совокупный вопль бьет по нервам. Он заставляет короля отпрянуть, а вот шлюхи убегают. Хорошо, все идет по плану, ну почти. Это ты. А вот Роберт Данилович понял. Ты все. Кто ты? Ты охотник? Надо же, допер. Был бы пряник, угостил бы за догадливость. «Это он все!» Роберт Данилович на меня указал. «Он? Нет никакого прорыва! Он просто мальчишка! Устроил тут! Убей его!» Король вздрагивает и на мгновение отводит взгляд от тьмы, которая вьется, явно не желая упускать добычу, и вторая рука его тянется к поясу. «Не стоит! Я не приближаюсь! Дернешься, и она тебя убьет!» «Не сможет!» «Да ну! У меня крест! Святой крест из Палестины! Святая земля! С частицей креста Спасителя!» «И ты в это веришь?» Орать неудобно, но подходить ближе не спешу. Призрак становится у коридора и шипит, отпугивая тварей. «В самом деле, веришь, что он будет защищать такого, как ты?» Что-то мне вспомнилась голова в руках крылатого. «Я верую! Верую!» Этот крик заставил тьму отшатнуться. «Ну да, мне тоже было бы не слишком приятно, если б кто-то в лицо орал. Верую!» А вот король, кажется, неверно истолковал. Тьма потрясла башкой и отступила. «Отче наш, иже еси!» «На небеси!» — буркнул я по привычке. «Ладно, надо было заканчивать». И я толкнул призрака, пусть сторожит девица, то твари суетятся. Они, конечно, мелкие, но и девицы едва-едва живы. С них и мелочи хватит. Тот заворчал, но нырнул под запертую дверь. «Крест благословенный!» А я не ошибся. На той стороне хватало мелкой погони. Призрак перебил хребтину особо наглой твари и швырнул ее еще живую в сторону. Тень заверещала, но голос ее лишь привлек остальных. Они ринулись, спеша урвать свой кусок, толкаясь, повизгивая и хрипя. И хруст раздираемой плоти заставил меня поморщиться. Хорошо, что девицы этого не слышат. Призрак выхватывал из этой кучи то одну, то другую тварь. Некоторых заглатывал, других придавливая, бросал обратно, не позволяя кутерьме утихнуть. умница. А мы пока... Тьма, хватит, времени нет играться. Господь! Тьма крутанулась, касаясь тощими призрачными ребрами колен, и король застыл. Лицо его вдруг перекосило, пальцы сдавили крест, а из посиневших губ вырвался сип. «Чтоб тебя, тьма!»